Убойный запах концентрированного электричества не мог не привлечь волков, и неутолимый голод пригнал их к универсальному магазину, где находились товары на все случаи жизни. Вожак стаи прошел сквозь стеклянные двери, по пути слопав лазерный лучик перед входом, огляделся, втянул носом воздух и шумно выдохнул. Консультант, демонстрировавший возможности электромиксера, услышав громкий выдох, поднял глаза, встретился с волком взглядом и, не теряя ни минуты, окаменел. Покупатель недоуменно перетаптывался с ноги на ногу. «Алло!» Не выдержав, позвал он, помахивая перед консультантом раскрытой ладонью. «Ку-ку!» Волк подскочил к миксеру, зубами вырвал из него электрический сгусток и проглотил. Миксер остановился. Покупатель с воплем отскочил, обратив на себя внимание присутствующих. Мертвая тишина, как глаз бури, наступила на короткие доли секунды, обернувшись ураганным вихрем криков, воплей и бессистемной беготни. Люди ломанулись сквозь выходы и витрины, как паста из выдавливаемого тюбика. Их место занимали накинувшиеся на работавшие электроприборы волки. Вожак взбежал на второй этаж, и люди посыпались уже оттуда, выпрыгивая прямо через открытые оконные рамы на широкие клумбы. Защитные заклинания, сработавшие в автоматическом режиме, создавали силовые поля, оказавшиеся для волков приманкой более вкусной, чем электричество. Проскакивая между метавшимися людьми и взаимно толкаясь, волки рвали силовое поле и жадно глотали искрящиеся обрывки плазмы. Бежавшая женщина отчаянно размахивала набитыми под завязку сумками и без разбору расшвыривала попавшихся ей на пути людей и зверей. Следом за ней бежали волки, пытаясь вырвать сумки из рук хозяйки и выудить электричество из сложенной в них электроники. Набравшая приличное ускорение сумка выскользнула из вспотевших пальцев и впечаталась прямо в физиономию пребывавшего в ауте консультанта с миксером. Миксер выпал из его рук, следом выпал и сам консультант. Три волка наперегонки налетели следом, вгрызаясь в коробки и свертки. Консультант вжался в угол прилавка, судорожно вспоминая защитное заклинание, но не успел договорить его до конца, как принюхивающийся волк глянул в его сторону и радостно сверкнул глазами. Консультант вспомнил о вечном, слабо надеясь на то, что если перед глазами не пробежала прожитая им жизнь, то время умирать еще не пришло. Волк подошел и наклонил голову, приблизив ее к руке с электронными часами. Принюхался, затем аккуратно и даже как-то просительно повернул голову на бок, обхватил кисть острыми зубами и слизнул батареечное электричество языком. Поднял голову, облизнулся и вломился между двумя сородичами, усердно ковыряющими самозаряжавшийся от собственного света электрофонарик. Выковырив из него последние капельки тока, волки побежали на второй этаж, следом за стаей. Консультант ликующе выдохнул, увидев, что рука цела, и облегченно съехал на пол, стукнувшись затылком о линолеум. И в свободном пространстве между прилавком и полом увидел картину, заставившую его окончательно усомниться в собственном здоровье. По разгромленному залу среди сломанных приборов на цыпочках крался заяц, держа в лапах длинное зеркало. Справа что-то звякнуло. Он повернул голову и растерял последние логические мысли. С другой стороны тоже шел заяц с аналогичным зеркалом в лапах. Заяц отодвинул задние лапы будильник, посмотрел на консультанта и приложил лапу ко рту. «Тсс!» – прошептал он, неслышно приближаясь к одинокому волку, вгрызавшемуся в розетку генератора энергии. Второй заяц встал с противоположной стороны. Волк, увлеченно высасывающий бьющие фонтаном электричество, их даже не заметил. Зайцы установили зеркала параллельно друг другу. Волк замерцал и негодующе зарычал, но от розетки не оторвался. Зайцы медленно приближались друг к другу, передвигая зеркала. Волк нервно задергался, стал прозрачным, расплылся растянувшимся шариком, побледнел и растаял в воздухе. Консультант поморгал. Чего-чего, но такого даже в цирке не показывали. Зайцы победно ударились ладошками. Третий есть, еще пять их осталось. Консультант застонал и закрыл глаза. Далеко-далеко завыли сирены патрульных машин. Агенты СОП собрались в читательном зале, с интересом прислушиваясь к литературной ругани хранителя. Редкий случай, большинство предпочитает иные ругательства. Они установили свое многочисленное оборудование. Найти детей с использованием заклинаний оказалось невозможно, поэтому агенты предпочли использовать заклинания в синтезе с современной техникой. Местами следы мальчишек пеленговались, но слишком невнятно и расплывчато. Общая территория поисков была не меньше 300 километров. Группа, занимавшаяся заклинанием Мелодика и его созданиями, пришла к выводу. Грозовые волки питались электричеством и сгустками отраженного солнечного света, в простонародье называвшимися солнечными зайчиками. Именно поэтому кидались на электрические лампочки, дополнительно выдающие световую волну, схожую с солнечным светом. Поглощать обычный солнечный свет волки не могли, потому что воспринимали его как траву. «Помните сообщение о рассыпавшихся в пыль стеклах?» докладывал прибывшему с проверкой начальству Лафьен. Чтобы не мешать агентам работать, он с хранителем вышел на улицу и вел доклад, усадив начальство на узорчатые скамейки в крохотном школьном парке. «Это происходит из-за того, что съедаются солнечные отражения. Стекло, которое не отражает свет, существовать не может. На мой взгляд, следствие и причина в нашем случае поменялись местами, и наши физики с удовольствием размазали бы меня по полу не за кощунственное обращение с законами природы, а за само предположение, что такое возможно. Напротив, запротоколированных фактов, как говорится, не попрешь. Это известно любому ученому. Тираннозавр представлял собой злобную вариацию лунного зайчика и, к счастью, появлялся исключительно ночью, по крайней мере в книге, но и в жизни еще не изменял описанному варианту поведения». «Это вы называете детской литературой?» Не по теме взвыло высокое начальство, не зная, до чего бы докопаться, чтобы показать свою значимость. «Да у нас самих мурашки по коже бегают. Детям нравится», возразил хранитель, присутствующий на заседании в качестве консультанта. «И потом, благодаря страшным историям, они вырабатывают себе характер. В наше время не было страшных книжек», возразило высокое начальство. «Да ну!» Хранитель повеселел. Где-где, но в литературных спорах ему не было равных. «А сказка о жутком страннике, выходящем из холодной зимней мглы и забирающем капризных детей с собой в царство вечного льда? Это старая добрая сказка», наставительно втолковывало высокое начальство. «О победе добра над злом. А вам известно, что в гибельные века странника из-за его бессмертия считали правителем царства мертвых, что дошедшие до нас первые варианты сказок скрупулезно восстановленные по крупицам величайшими академиками, предназначались далеко не для детского возраста. Я могу предоставить академический сборник старинных сказок, и клянусь, вы будете поражены описываемыми в них жестокостями, а вы говорите «добрая сказка». Вот это...» Хранитель указал на книгу. «По-настоящему добрая сказка со счастливым финалом. А история странники – кровожадное зверство, вдохновенно пересказываемое бабушками своим ненаглядным внукам на ночь глядя». Докопаться не получилось. Начальство временно смирилось и уехало в городское отделение СОП, а Лафьен и хранитель вернулись в библиотеку. Агенты усиленно корпели над анализом заклинания, составляя и используя первые антиформулы на созданных заклинанием аквариумных рыбках. Мелодик старался не меньше их, дорабатывая свою формулу до логического завершения. Лафьен первым делом узнал у зама, не звонил ли похититель, и узнал, что нет, не звонил. Хранитель поспешил в читальный зал нервировать и подгонять аналитиков. «Вы создали антизаклинание?» – спросил он у первого попавшегося ему аналитика. Тот задумчиво грыз верхушку карандаша, выискивая в составленных вариантах антизаклинаний незамеченные ошибки, и не был расположен на пустопорожней беседы. «Если вы не создадите его, люди замучаются ежедневно вворачивать лампочки и вставлять стекла. Издеваешься?» Аналитик нервно жал пальцами карандаш, разломав его надвое. «Скажи спасибо, если мы управимся за 3 дня. Я скажу спасибо, если вы управитесь к вечеру», возразил хранитель. Аналитик не успел ответить, потому что внезапно в головах агентов прозвучал низкий, хрипящий и зловеще пронзительный голос. «Господа, я приветствую вас в нашей славной школьной библиотеке!» По окончании приветствия с оглушительным хлопком закрылась входная дверь. Агенты отвлеклись и подняли головы. Директор школы вздрогнул и выронил из рук папку с бумагами. «Что это было?» задал завертевшийся у всех на языках вопрос агент Лафьен. «Библиотечный призрак?» Директор бросил взгляд на вход, из-за полок вышел учитель фантазии. «Тьфу, блин!» в сердцах бросил директор. «Агриан, хватит шутки шутить, люди серьезным делом заняты. Ты почему не с учениками?» Учитель перешел на нормальные звуковые частоты. «Там мне сказали примерно то же самое», – любезно пояснил он,